И я увидел еще одну ошибку и тоже исправил. И когда я закончил, мы отошли с ним на 2 шага назад и посмотрели, как красиво было написано на нашем чудесном корабле «Восток-3». Вот такой замечательный рассказ прочитала тебе Солнышко, Солнышко.